Сегодня в нашем радиотеатре спектакль по притче английского писателя Джорджа Оруэлла «Скотский хутор». Часть первая. Смешите меня, прошу вас. Камамбер, камамбер. Ты лучший в мире сыр Стилтон, уверяю вас. А суп из птичьих гнезд. Нет, нет, я положительно влюблен в английскую кухню. Мне нравится английское пиво. Ну, конечно, и французские красные вина, испанские белые вина. Индийский чай, крепкий табак, камины, свечи и уютные кресла. Я не люблю большие города. Шум автомобиля, радио, консервы, центральное отопление и современную мебель. У меня никудышное здоровье, но оно не мешало мне делать то, что я хочу. Все сказанное правда, кроме одного. Джордж Оруэлл. Не мое настоящее имя. Я Эрик Артур Блэр. Рожден 3 года спустя, после того, как старина 19 век перевалил через забор, отделяющий человечество от этого безумного 20-го. Почему я стал писателем? Это длинная история. Скорее всего, потому что я много поездил и много повидал. Я накопил уйму впечатлений и тьму сюжетов из жизни и про жизнь. Чтобы писать, нужно быть не в стороне, а внутри событий. Нужно, так сказать, плыть по течению и выгребать против него. Сейчас я, минуточку, раскурю трубку свою. Однажды в деревне я увидел 10-летнего мальчугана, который гнал по тропе огромную лошадь. Всякий раз, когда лошадь пыталась свернуть в сторону, он больно стегал ее прутом, и лошадь послушно возвращалась на тропу. Меня поразила мысль, что люди эксплуатируют животных почти так же, как кучка вождей управляет толпой подвластных рабочих. Мальчик и лошадь. Ну, кто это не видел? Но, тем не менее, эта метафора не давала мне покоя. Мне было 40 лет, когда я сочинил одну притчу. Вы знаете, я сейчас устроюсь в кресле и, пожалуй, я вам расскажу эту притчу. Вот дом, а это фермер Джон. Вокруг коровы, свиньи. Есть конь, есть куриц миллион. Есть конь, есть куриц миллион. Иди, иди, иди, иди. Вот тут на конь, прикольный Джон. И лишь рассвет позолотит верхушки дальних сосен, он на полях уже не спит. Он на полях уже животным корм разносит. Вот тут на конь, твой на черта. Джон любит их, а не его. Как благостна картина, и нет для ссоры ничего. Нет для ссоры ничего. нет никакой причины. Вот дом, вот дом, а Джон и Джон, а Коль, он там. Изи, изи, изи, изи, я. Дело происходило на ферме под названием «Усадьба». В тот день ходили слухи, что старый призовой Боров Майер прошлой ночью видел странный сон и хотел бы поведать о нем остальным животным. Как только мистер Джонс, хозяин усадьбы, по обыкновению пьяный, погасил в спальне свет, на ферме началось беспокойное движение, и животные потянулись в большой амбар. Первой пришла собака. Любил. По виду я простая дворняжка, но сердце у меня чистейшей породы. За ней пришли свиньи, из которых выделялись два молодых Борова. Наполеон. Единственный на ферме беркширец. Не терплю многословия. И слову личностью себе на уме. Сноуболл от Наполеона отличает живостью характера, энергичной речью, большей изобретательностью, хотя и меньшей серьезностью. Лизгун пока поросенок. Еще очень молод, но зато уже блестящий орат. Кое-кто говорит, что я способен белое превратить в черное. И наоборот. А хвостик у меня дрожит совсем не от страха, а от нетерпения. Явились в амбар куры, голуби, утята. Пришли вместе две лошади. О, кобыла средних лет. Рослая и немного располневшая для своих лет. Я расплылась после рождения четвертого жеребенка. Но, как утверждает боксер, меня это только красит. Я боксер. Может, я и не блещу особым интеллектом, но зато сила у меня, как у двух лошадей. Трудолюбив, характер ровный. Дружу вот с Бенджамином ослом. Бенджамин, на этой ферме я живу дольше всех. Характером отличаюсь препротивным. Единственный из всех животных не смеюсь, не имею привычки смеяться. Другом своим числю только боксера. А я Мюрель, белая коза. Может, я не такая изящная, как мои дикие предки, зато даю молоко. Ну, уж с молоком ты бы помолчал. И вкус не тот, и надаивают от тебя втрое меньше моего. Молли, белая кобылка. Ой, ну и что ж ты глупая, зато красивая. Кловер, это мой сахар. Теперь все животные были в сборе. Майер прочистил горло. Товарищи, вы уже слышали, что прошлой ночью мне привиделся странный сон. Но к нему я вернусь позже. Первым делом я должен вам кое-что сказать. Не думаю, что я проведу с вами еще много месяцев. И чувствую, что перед смертью я должен поделиться с вами приобретенной мудростью. В чем смысл нашего с вами бытия? Краткие дни нашей жизни проходят в унижении и тяжком труде. Это правда. Посмотрим, друзья, правде в лицо. Ни одно животное в Англии после того, как ему минет год, не знает, что такое счастье или хотя бы заслуженный отдых. Ни одно животное в Англии не знает, что такое свобода. Жизнь наша – нищета и рабство. Такова истина. И в то же время климат в Англии мягкий. Земля плодородна. И она в состоянии прокормить гораздо больше животных, чем ныне обитают на ней. Тогда, коли же мы будем жить в столь жалких условиях... Раньше времени лапу протягивать... Все соки выжимаю. Да, Коля! Благо ты в жизни, а жизнь в работе. Да, Коля, мы будем терпеть, что все производимое нашим трудом уворовывается людьми. Мы могли бы выпасть из себя. Где мои же ребята? Человек – единственное существо, которое потребляет, ничего не производя. Стоит избавиться от человека, и плоды трудов наших перейдут в нашу собственность. И я призываю вас, товарищи, восстание. Что это такое, восстание? Восстание, это замечательно! Да лучше, чем это гербо! Ой, это идеально! Это тяжелое дело! Я не знаю, когда оно вспыхнет, через неделю или через 100 лет, но столь же ясно, как я вижу эту солому под моими ногами, я знаю, что справедливость восторжествует. И сколько бы вам не осталось жить, товарищи, посвятите свою жизнь этой идее. Я завещаю передать мое послание тем, кто придет после вас, чтобы будущее поколение могли продолжить борьбу до последнего конца. Товарищи! Много лет назад, когда я был совсем маленьким поросенком, моя мать и вся наша родня любили петь старую песню. Я помню ее с детства, но многое забылось. И вот прошлой ночью во сне эта песня вернулась ко мне вместе с мечтой. Я спою вам эту песню, товарищи. Я стар, и у меня хриплый голос. Но я научу вас мотиву, и вы споете ее лучше. Она называется «Скоты Англии». Звери Англии и мира, всех загонов и полей созывает моя лира. Вас для счастья новых дней. Он восстанет, он восстанет. Мир великой чистоты. И людей совсем не станет. Будут только лишь скоты. Кнут над нами не взовьется. И ярмо не нужно нам. Пусть повозка расшибется, не возите ее коням. Он настанет, мир великой чистоты, и людей совсем не станет, будут только лишь скоты. Мы дадим друг другу слово, а ты судьбу свою, свиньи, куры и коровы, будем стойкими в бою. Он настанет, мир великой чистоты, и людей совсем не станет, будут только лишь скоты. Он настанет, мир великой чистоты, и людей совсем не станет, будут только лишь скоты. Через 3 дня старый Майер мирно опочил во сне. Его тело было предано земле неподалеку от фруктового сада. Речь Майера заставила большинство самых сообразительных жителей фермы посмотреть на жизнь под новым углом зрения. Они не знали, когда вспыхнет восстание, предсказанное Майером. У них не было никаких оснований считать, что оно произойдет еще при их жизни. Но ясно понимали, что они должны готовить восстание. Последующие 3 месяца были отмечены размахом тайной деятельности. Работа по просвещению и организации всех остальных, естественно, легла на свиней, чьи выдающиеся умственные способности были единодушно признаны всеми. При этом кое-кто полагал, что мистер Джонс, их хозяин, не заслужил скотского отношения. Мистер Джонс нас кормит. Без него мы умрем с голоду. Полно. Хозяин давно запросил дела. Ай, слишком часто прикладывается к бутылке. А поля заросли сорняками. Работники тащат все, что плохо лежит. А сахар? Ну, будет ли сахар после восстания? Нет, Молли, мы не собираемся производить сахар на этой ферме. Кроме того, ты можешь обойтись без него. Тебе хватит овса и сена. А ленточка? Ну, разрешено мне будет носить ленточки в гриле? Товарищ, эти ленточки, которым ты так привязана, символ рабства. Неужели ты не можешь понять, что свобода дороже любых ленточек? В один из дней середины лета, который выпал на субботу, мистер Джонс поехал в Уиллингтон. И так надрался в Красном Льве, что добрался домой только к полудню воскресного дня. Подоив коров ранним утром, батраки ушли ловить кроликов и не подумали накормить животных. А мистер Джонс, вернувшись, немедленно завалился спать. И весь день до вечера обитатели фермы оставались голодными. Ну, в конце концов, их терпение истощилось. Одна из коров вышибла рогами дверь в закрома. От шума проснулся мистер Джонс. В следующий момент он и 4 его батраков, вооружившись кнутами, которым они полосовали во все стороны, были уже на месте происшествия. Чаша терпения голодавших животных переполнилась. В едином порыве они ринулись на своих мучителей. Внезапно Джонс и остальные почувствовали, что их толкают и бьют со всех сторон. Инициатива была вырвана из их рук. Они поняли, что им остается только думать о собственном спасении и уносить ноги. Минутой позже они впятером в панике выскочили на проселок, который вел к дороге, а торжествующие животные преследовали их до тех пор, пока за ними не захлопнулись тяжелые ворота. Таким образом, прежде чем они поняли, что произошло, восстание было успешно завершено. Джонс изгнан, и ферма-усадьба перешла в их владение. Затем они 7 раз подряд вдохновенно спели «Скоты Англии» и пошли устраиваться на ночь. Сон их был крепок, как никогда раньше. Проснувшись, как обычно, на рассвете, они внезапно вспомнили блистательную вчерашнюю победу и все вместе потрусили на пастбище. Неподалеку от него был холм, с которого открывался вид на большинство владений фермы. В чистом утреннем свете животные взобрались на его вершину и стали осматриваться. Да, все это было их собственность. Все, что мог охватить глаз, принадлежало им. Они обошли всю ферму, с немым восторгом глядя на пашни, пастбище, на фруктовый сад, на пруд и рощицу. Они прошли из комнаты в комнату, боясь проронить хоть слово, даже шепотом сказанное, и в изумлении дивясь на ту невероятную роскошь, что окружала их. Было принято единодушное решение, что дом, в котором жил хозяин, останется музеем, и ни одно животное не должно жить в его помещениях. Затем Сноубл, именно Сноубл, поскольку у него был самый лучший почерк, взял своими раздвоенными копытцами кисть, закрасил название «Ферма-усадьба» на верхней перекладине ворот и на этом месте написал «Скотский хутор». Отныне таково должно было быть название фермы. После этого всем объяснили, что свиньям удалось сформулировать 7 заповедей, которые будут запечатлены на стене, и в них найдут отражение непререкаемые законы, по которым отныне и до скончания века станут жить все животные на ферме. Настоятельно рекомендую прочесть всем. Так все, начинай. Каждый, кто ходит на 2 ногах, враг. Каждый, кто ходит на 4 ногах или у кого есть крылья, друг. Животные не носят платья. Животные не спят в кроватях. Животные не пьют алкоголя. Животное не может убить другое животное. Все животные равны. А теперь, товарищи, на нивы. Пусть она станет делом чести убрать урожай быстрее, чем Джонс и его рабы. Мы не рабы! Рабы не мы! Мы не рабы! Рабы! Как они выкладывались и потели на жатве. Боксер и Кловер в впрягались в жнейку или в механические грабли и аккуратно, раз за разом, проходили все поле. Сзади шла свинья, руководила работой с помощью возгласов «Поддай, товарищ!» или «Осади, назад, товарищ!» Даже куры и утки целый день сновали взад и вперед, таская колоски в клювах. В конечном итоге урожай был собран на 2 дня раньше, чем это обычно делал мистер Джонс. Восхищение у всех вызывал боксер. С восхода и до заката он трудился без устали и всегда там, где работа шла труднее всего. Сталкиваясь с любой проблемой, он неизменно произносил одни и те же слова, которые стали его личным девизом. Я буду работать еще больше. Ой, а мне не нравится вставать рано утром, и потом все эти камни на пашне, они больно ранят копыта. Кто-нибудь видел кошку, товарищ? Кошки здесь нету. Удивительно, она пропадает часами. Зато появляется к обеду или вечером, когда все работы заканчиваются. Работать, товарищи, работать. Посмотрите, как трудится Бенджамин. А ты не чувствуешь, насколько счастливее мы стали жить после изгнания Джонса? Долгий век. Никто из вас не видел дохлого осла. Воскресенье все отдыхали. Завтракали на час позже, а затем спешили на церемонию, которая неукоснительно проводилась каждую неделю. Сначала поднимали флаг, сделанный из зеленой скатерти миссис Джонс. Сноубол нарисовал на ней белые копыта и рог. После поднятия флага все собирались в большом амбаре на общий совет, который назывался ассамблеей. Здесь планировалась работа на будущую неделю, обсуждались различные решения. Как правило, с предложениями выступали свиньи. Сноубол и Наполеон бурно участвовали в дебатах, но было всеми замечено, что они редко приходят к соглашению. Что бы ни предлагал один, второй всегда выступал против. Ассамблея всегда кончалась пением гимна «Скоты Англии». И после полудня все отдыхали. Сноубол, кроме того, занимался созданием разных организаций. Это будут комитеты животных, комитет для кур, по производству яиц. Лига чистых хвостов для коров. Движение за белую шерсть среди овец. И непременно курсы чтения и письма для всех. А каким успехом пользуется наш ликбез? Свиньи свободно читают и пишут. Собаки успешно учатся читать. Правда, похоже, кроме 7 заповедей, их ничего, понимаете, не интересует. Зато коза Мирюэль умеет считать даже лучше собак. Мирюэль, голубушка, не возьмешь ли ты читать для остальных слух хотя бы обрывки газет? А наш уважаемый Бенджамин читает почти так же, как свиньи. Правда, никогда этим не хвастается. Насколько мне известно, нет ничего действительно стоящего, чтобы читать. Кстати, товарищ, кому трудно выучить алфавит и запомнить 7 заповедей, тем могут запомнить краткий афоризм. 4 ноги хорошо, 2 ноги плохо. 4 ноги хорошо. Лично я полагаю, что обучение подрастающего поколения гораздо важнее любых дел, которые могут быть сделаны для тех, кто уже вошел в возраст. И я вам это докажу. Те 9 крепких щенят, которыми разрешилась Джесси от Блюбелла, перейдут под мою опеку. Как только они перестанут сосать, я лично буду отвечать за их образование. Щенята станут жить на чердаке. На этот чердак можно было попасть только по лестнице из штаб-квартиры свиней. Наполеон держал их тут в такой изоляции, что скоро все обитатели фермы забыли о существовании щенков. Между тем поспели ранние яблоки. После каждого порыва ветра они устилали траву в саду. Было принято как должное, что все имеют на них равное право. Но однажды установившийся порядок был изменен. Все яблоки должны быть собраны и доставлены в помещение для свиней. Ну, конечно, кое-кто попробовал роптать, но это не принесло никаких результатов. Товарищ, надеюсь, вы не считаете, что мы, свиньи, поступаем подобным образом лишь из мелкого эгоизма? Тут говорят про яблоки и еще про это. Ну, как всего? Да, молоко. Многие из нас на самом деле не могут терпеть ни молока, ни яблок. Сам я смотреть на них не могу. И если мы, свиньи, их используем больше других, так это чтобы сохранить ваше здоровье, товарищи. Мы, свиньи, работники интеллектуального труда, забота о процветании нашей фермы и об организации работ лежит исключительно на нас. День и ночь мы неустанно заботимся о вашем благосостоянии. Мы пьем молоко и едим отвратительные яблоки только ради вас. Вы представляете, что произойдет, если мы, свиньи, окажемся не в состоянии исполнять свои обязанности? Вернется Джонс. А если среди вас те, кто хотел бы возвращения Джонса? Обойдемся без молока. О, не молоке, счастье. Я согласен с тобой, подруга. Да кому оно нужно, это молоко? Все яблоки для свиней. Да. Пусть будут здоровы свиньи. Благо животных высший закон. В конце лета слухи о чудесной ферме, откуда были изгнаны люди и животные сами управляют делами, прокатились по всей округе. Каждый день Сноубол и Наполеон посылали в полет голубей, которые должны были рассказывать обитателям соседних ферм историю восстания и учить их гимну «Скоты Англии». По окрестностям прокатилась тревожная волна сопротивления. Быки, всегда отличавшиеся послушанием, внезапно дичали, овцы ломали изгороди и вытаптывали поля, коровы опрокидывали ведра, скакуны упрямились перед препятствиями и сбрасывали всадников. Повсеместно распространялась музыка и даже слова гимна. Слыша эту мелодию, люди не могли скрыть внутренней дрожи. Они знали, это голос грядущего возмездия. В начале октября, когда все зерновые были скошены и заскирдованы, а часть уже и обмолочена, стайка голубей, мелькнув в воздухе, в диком возбуждении приземлилась на скотском хуторе и подняла тревогу. Джон со своими людьми, а также полдюжины добровольцев уже миновали ворота и двигаются по дорожке, ведущей к ферме. Все они вооружены палками, а Джонс идет впереди с револьвером в руке.

На свежем надгробии Сноубол произнес небольшую речь, призывая всех животных отдать жизнь, если это будет необходимо, за скотский хутор. Единодушно было принято решение об утверждении воинской награды. Животное – герой первого класса. Ее вручили Сноуболу и боксеру. Кроме того, была учреждена награда «Животное – герой второго класса», которой посмертно была награждена погибшая овечка. Много было разговоров, как впредь именовать эту схватку. В конце концов, было решено называть ее «Битвой у коровника», так как засада залегла именно там. Пистолет мистера Джонса теперь должен был находиться у подножия флагштока, представляя собой нечто вроде артиллерии. Было решено стрелять из него дважды в год, 12 октября в годовщину битвы у коровника и еще раз в день солнцестояния, отмечая юбилей восстания. Он настанет, он настанет, мир великой чистоты. Однажды, когда белая кобылка Молли, пережевывая охапку сена, весело трусила по двору, кокетливо помахивая длинным хвостом, к ней подошла Кловер. Молли, сегодня утром я видела, как ты смотрела через ограду, что отделяет скотский хутор от Фоксвуда. По другую сторону стоял один из людей мистера Пилкингтона. И... я была далеко от вас, но уверена, что зрение меня не обманывало. Он о чем-то говорил с тобой, и ты ему позволяла чесать свой нос. Ой. Что это значит, Молли? Это не так. Я там не была. Это неправда. Молли, посмотри на меня. Даешь ли ты мне честное слово, что тот человек не чесал твой нос? Неправда, неправда. Это неправда. А через три дня Молли исчезла. Несколько недель ничего не было известно о ее местопребывании. А затем голуби сообщили, что видели ее по ту сторону Уиллингтона. Она стояла рядом с таверной в оглоблях маленькой черно-красной двуколки. Толстый краснолицый мужчина в клетчатых бриджах и гетрах, похожий на трактирщика, чесал ей нос и кормил сахаром. У нее была новая упряжь, а на лбу красная ленточка. Как утверждали голуби, она выглядела довольной и счастливой. Между прочим, должен вам сказать, что сочинил я эту сказку в 1943 году. Но, знаете, ее никто не желал издавать. Никто, ни в Англии, ни в Америке. А жена моего издателя даже кричала мужу: я брошу тебя, если ты напечатаешь это безобразие. Ну, может быть, и вправду момент был не очень-то подходящий. Русский солдат напрягал последние силы, ломал хребет фашизму. Но сказку все-таки напечатали в 45-м. Мир победно ликовал. Я чувствовал себя несколько неуютно со своими пророчествами, но ничего не мог с собой поделать. Я уединился в старом фермерском доме на острове Юра, это один из Гибридских островов, и жил в 25 милях от пристани и единственного магазина. Машина не могла проехать к дому, нужно было идти пешком. Я уединился, чтобы продолжить. Теперь я писал антиутопию 20 века. Я перевернул год ее написания, 1948-1984. Писалось трудно. Я был одинок и болен. Кстати, я убежден, что одним из оплотов цивилизации не только в Англии, но и в Ирландии, Австралии, Новой Зеландии является чай. Да, чай. А лучший способ его заварки – предмет бурных, неутихающих дебатов. У меня есть собственный рецепт приготовления безупречного чая и 11 непреложных правил. Я вам их продиктую, но прежде следует закончить сказку про животных, поднявших бунт против человека. А, прекрасно, Англия, мой друг. Здесь людям дом, а зверям лук. Но вот настали времена, и началась у них война. Ей-богу, ежи-ей. Хозяина прогнали прочь, злодей он был, злодей. И митингуют день и ночь под хрюканье свиней. Кричат, мы будем до утра работать, ей же, ей. А вот рабами никогда не будем у людей. Нет, не будем у людей. Вот, не будем у людей. А зверям лук. Но вот настали времена, и началась у них война. Ей-богу, ежи-ей. Хозяина прогнали прочь, злодей он был, злодей. И митингуют день и ночь под хрюканье свиней. Кричат, мы будем до утра работать, ей же, ей. А вот рабами никогда не будем у людей. Нет, не будем у людей. Вот, не будем у людей. Джордж Оруэлл. Скотский хутор. Притча. Продолжение. В январе грянули морозы. Земля промерзла до крепости железа. Поля опустели, и свиньи занимались тем, что планировали работу на следующий год. На длинном пастбище, недалеко от строения, был небольшой холмик. Ознакомившись с грунтом, Сноубол объявил, что здесь самое подходящее место для ветряной мельницы, которая будет вращать динамомашину и снабжать ферму электрической энергией. Вопрос о мельнице вызвал очень серьезные разногласия на ферме. Сегодня главная задача – это добиться увеличения продукции. Если мы потеряем время на строительстве мельницы, то умрем с голоду. Голосуйте за Сноубола и трехдневную рабочую неделю. Голосуйте за Наполеона. Нет, за Сноубола. Без мельницы и без мельницы. А жизнь идет себе, как она и должна идти. То есть хуже некуда. Тише, товарищи, тише. Мы собрались проголосовать жизненно важный вопрос. Строить ли мельницу? Слово товарищу Сноуболу. Послушайте, мельница будет вращать динамомашину и снабжать ферму электрической энергией. Можно будет освещать стойла, а зимой их обогревать. Будет работать циркулярная пила, соломорезка и даже свекломешалка и механическая доля. А что это свекломешалка? Ты слышала про соломорезку? Удивительно! Четыре ноги хорошо, а две плохо. Да. И энергия ветра создаст энергию электричества и освободит всех нас. Эти машины будут работать, а все мы будем гулять по лугам. А некоторые из нас предаваться чтению или беседе. Чудеса. Не жизнь, а сказка. Тише, товарищи, тише. Тише, товарищ Наполеон будет говорить. Товарищ Наполеон. Строительство мельницы – глупость, вопиющая и отвратительная. Я никому не советую голосовать за это. Товарищ Наполеон не советует. Четыре ноги хорошо. Послушайте меня внимательно. Я призываю строить. Электричество заставит работать косилки и веер. Жатки и сноповязал. Давайте скорее строим. В каждом стойле будет горячая и холодная вода. Для пожилых электродетов будет много свободного времени. Как же, молодые будут развиваться, а старики отдыхать. Наполеон поднялся, искоса испытующе посмотрел на Сноубола и дал невидимый многим сигнал. И 9 огромных собак в ошейниках, усеянных медными бляхами, ворвались в амбар. Они кинулись прямо к Сноуболу, который, отпрыгнув, едва успел увернуться от их оскаленных челюстей. Через мгновение он уже был в дверях, и собаки кинулись за ним. Сноубол мчался через длинные пастбища по направлению к дороге. Он бежал так быстро, как только могут бегать свиньи. Но собаки уже висели у него на пятках. Одна из них едва не ухватила Сноубола за хвостик, но в последний момент он успел его выдернуть. От преследователей его отделяло несколько дюймов, но Сноубол, сделав последний рывок, успел нырнуть в отверстие в заборе. И был таков. Сначала никто не мог понять, откуда взялись незнакомые собаки. Но загадка разрешилась очень просто. Это были те самые щенки, которых Наполеон взял у их матерей и чьим воспитанием занимался он лично. Они еще продолжали расти. Но тем не менее уже были огромными, свирепыми псами, смахивающими на волков. Слушайте все. Отныне ассамблеи по утрам воскресенья отменяются. В них отпала необходимость. Мы только теряем время. На будущее все вопросы касательно работ на ферме будет решать специальный комитет из свиней под моим руководством. Комитет будет обсуждать все проблемы и сообщать всем остальным о принятых решениях. В воскресенье утром все обитатели фермы будут отдавать честь флагу, петь «Скоты Англии» и получать задания на неделю. Какие бы то ни было споры, исключаются. Как это? Диктатура какая? Диктатура. Диктатор. Диктатор. живущий на ферме, ценит ту жертву, которую принес товарищ Наполеон, взяв на себя столь непосильный труд. Не надо думать, товарищи, что руководить это такое уж удовольствие. Напротив, это большая и нелегкая ответственность. Товарищ Наполеон глубоко верит в то, что все животные обладают равными правами и возможностями. Он был бы только счастлив передать вам груз принятия решений. Но порой вы можете ошибиться. И что тогда ждет вас? Ну, представьте себе, что вы дали бы увлечь себя воздушными замками Сноуболла, этого проходимца, который, как нам известно, является преступником. Он смело дрался в битве у коровы. Смелость, товарищ корова, это еще не все. Придет время, когда станет ясно, что роль Сноуболла была значительно преувеличена. Дисциплина, товарищи! Железная дисциплина! Вот лозунг сегодняшнего дня. Стоит сделать один неверный шаг, и враги одолеют нас. И, конечно, товарищи, вы же не хотите возвращения Джонса? Или я, товарищи, не прав? Никто не хочет. Не говори. Каждый, кто ходит на двух ногах, враг. Наполеон всегда прав. Всякий слышит то, что понимает. К тому же, скажу вам доверительно, на самом деле... Товарищ Наполеон никогда не выступал против строительства мельницы. Скажу больше, мельница и была задумана товарищем Наполеоном. Да, да, да, именно им, нашим товарищем Наполеоном. Товарищ Наполеон только притворялся, что выступает против мельницы. А на самом деле он хотел избавиться от Сноуболла. Своим опасным характером Сноуболл оказывал на всех плохое влияние. И теперь, когда Сноуболл устранен, план может быть притворен в жизнь без всяких помех. Тактика. Товарищи, тактика! Всю весну и лето они работали по 10 часов. А в августе Наполеон объявил, что придется прихватить и воскресенье после обеда. Эти сверхурочные были объявлены строго добровольными. Но каждый, кто отказывался, впредь должен был получать только половину обычного рациона. Ну, строительство шло медленно и очень трудно. Боксер, мне кажется, ты можешь надорваться. Ты работаешь за десятерых. Кловер, оставь свое мнение при себе. Я буду работать еще больше. Наполеон всегда прав. Я собрал вас, товарищи, чтобы посоветоваться. Я думаю, надо ввести новую политику. Отныне Скотский хутор приступает к торговле с соседними фермами. Конечно, не с целью коммерции, а просто для того, чтобы приобрести жизненно необходимые материалы. Гвозди, подковы, проволоку. То есть то, чего мы не производим на ферме. Я принял решение продать несколько стогов пшеницы и часть уже собранного урожая ячменя. А позже, если денег все же не хватит, придется пустить в оборот яйца. До них в Уиллингтоне есть всегда рынок сбыта. Куры могут считать эту жертву вкладом в строительство мельницы. Люди, торговля, деньги. А как же наши заповеди? И опять. Товарищи, к общему сведению, ну, должен заметить, что решение не заниматься торговлей и не иметь дела с деньгами никогда не принималось. Это мираж, фикция, это пробный шаг. Его запустил Сноуболл, который намеревался начать грандиозную кампанию лжи. И вообще, вы уверены, что это вам не приснилось, товарищи? Где записаны эти решения? Я вас спрашиваю, где? Салики, помнишь, Максим? Нет. О, снова был предатель? Так что же, две ноги? Хорошо, а четыре? Что ли? А четыре? Четыре тоже неплохо. Это не по заповеди, это не по заповеди! Теперь каждый понедельник по утрам ферму посещал мистер Уинтер. Он согласился служить посредником между скотским хутором и остальным миром. Примерно в это же время свиньи внезапно переселились в хозяйский дом и основали там свою резиденцию. Вы, конечно, слышали, товарищи, что теперь мы, свиньи, спим в кроватях на ферме. Почему бы и нет? Это всего лишь те минимальные удобства, которые необходимы при нашей умственной работе. Ведь вы же не собираетесь лишать нас заслуженного отдыха, да? И не заставите нас непосильно переутомляться при исполнении наших обязанностей. Ведь я уверен, никто же из вас, ну, не хочет же возвращения мистера Джонса, да? Дадите друг другу слово, отстоим судьбу свою. Сидите курами и коровы, будем с вами ими Выкладываясь на строительство мельницы из последних сил, животные очень хорошо знали, что окружающий мир наблюдает за ними, и завистливый род человеческий будет вне себя от радости, если им не удастся построить мельницу. В январе стало ясно, что запасы пищи подходят к концу. Голод посмотрел им прямо в лицо. Все неудачи объяснялись происками Сноубола. С самого начала Сноубл был на стороне Джонса. Все это время он был тайным агентом. Это неопровержимо доказано документами, которые он не успел скрыть и которые мы только что обнаружили. Я считаю, что теперь многое стало ясно, товарищи. Разве мы не помним, как он пытался, к счастью, безуспешно помешать нашей битве у коровника? Сноубл был героем в битве у коровника. Он обалялся в сражении! Я помню! Он был ранен! Я в это не верю, Сноубл. Храбро дрался, я сам это видел. И мы сразу же вручили награду ему. Животное - герой первого класса. Это была ошибка, товарищи! Теперь мы знаем, и все это черным по белу написано в найденных нами секретных документах. На самом деле, он старался заманить нас в ловушку. Но мы все видели, как текла его кровь. Вы не правы, товарищ боксер. Все это было подстроено. Джонс стрелял в него понарошку. Я даже скажу, товарищи, что он бы мог выиграть, если бы не наш героический вождь, товарищ Наполеон. Я не верю, что Сноубл с самого начала предавал нас. Другой вопрос, кем он стал потом. Но в битве у коровника он был надежным товарищем. И опять вы ошибаетесь. Наш вождь, товарищ Наполеон, категорически утверждает, категорически, товарищи, что Сноубл был агентом Джонса с самого начала. Да-да, именно так. И еще задолго до того, как было задумано восстание. Ну, тогда это другое дело. Если это сказал товарищ Наполеон, значит, так оно и есть. Наполеон всегда прав. Через 4 дня всем животным было приказано собраться во дворе после обеда. Когда это было исполнено, из дверей дома появился Наполеон, украшенный 2 своими медалями. По его распоряжению ему было присвоено животное герой первого класса и животное герой второго класса. И появился он в сопровождении 9 огромных псов. Наполеон повелительно взвизгнул. Собаки мгновенно рванулись вперед, схватили за уши 4 свиней и выволокли их, визжащих от боли и страха, к ногам Наполеона. Это были те 4, которые протестовали, когда Наполеон отменил воскресные ассамблеи. Они незамедлительно признались, что, начиная со дня изгнания Сноубола, поддерживали с ним тайную связь. Они добавили, что Сноубл по секрету признался им. В течение долгих лет он был тайным агентом Джонса. Когда они кончили каяться, собаки перегрызли им горло. И Наполеон страшным голосом спросил, не хочет ли еще кто-либо сознаться в совершенных преступлениях. Вперед вышел гусь и признался, что в прошлом году во время уборки урожая он утаил 6 колосков, которые съел ночью. Одна из овец покаялась, что мочилась в пруд. Естественно, как она сказала, по настоянию Сноубла. Процесс признания и наказания длился до тех пор, пока у ног Наполеона не выросла гора трупов, а в воздухе не сгустился тяжелый запах крови, который был забыт со времен изгнания Джонса. Глазами полными слез Кловер смотрела пред собой. С холма, на котором они отдыхали, открывался широкий вид на округу. Был ясный весенний вечер. И трава, и живые изгороди были освещены лучами заходящего солнца. Я не умею выразить свои мысли, боксер, но мне очень грустно. Не об этом мы мечтали в ту ночь, когда старый Боров Майер призвал нас к восстанию. Кловер, я ничего не понимаю. Я не могу поверить, что на нашей ферме могло случиться такое. Должно быть, мы в чем-то допустили ошибку. И, по-моему, выход лишь в том, чтобы работать еще больше. Что касается меня, то отныне я буду вставать еще на час раньше. Я не знаю, почему так случилось. Настало время, когда никто не может сказать то, что у него на уме. Вокруг рыщут злобные псы. Твоих товарищей рвут на куски, а они признаются в ужасных преступлениях. У нее не было никаких крамольных мыслей. Что бы то ни было, она останется столь же преданной и трудолюбивой и будет также признавать авторитет Наполеона. И все же это было не то, ради чего они трудились, воздвигали мельницу и грудью встречали пули Джонса. Она думала об этом, а слов у нее не хватало. Звери Англии и мира, всех загонов и полей созывает моя лира вас для счастья новых дней. Он настанет мир великой чистоты, и люди совсем не станет, будут только лишь скоты. Он настанет мир великой чистоты, и людей совсем не станет, будут только лишь скоты. Слушайте все, слушайте специальное распоряжение товарища Наполеона. Отныне гимн скоты Англии отменяется. Более того, исполнять гимн отныне запрещается. В этом нет больше необходимости, товарищи. Скоты Англии – это была песня времен восстания. Но восстание успешно завершено. Враги внутренние и внешние окончательно повержены. В скотах Англии мы выражали свое стремление к лучшему обществу, которое грядет. Но мы уже его построили. И, следовательно, ныне эта песня не отвечает своему назначению. Теперь каждое воскресенье при поднятии флага будет исполняться другая песня. Для вас ее разучили и исполнят наши товарищи овцы и бараны. Отец их обездоленных, родник любви и счастья, иди на всех, это смертный бой, наш свет ночный ненастья. Подобен солнцу в небе он, товарищ наш Наполеон. Подобен солнцу в небе он, товарищ наш Наполеон. На ферме громко говорили, Наполеон теперь занимал отдельные апартаменты. Пищу он принимал в одиночестве, лишь в присутствии сидевших рядом двух собак. И ел он с посуды фирмы Crown Derby, которая обычно хранилась в стеклянном буфете в гостиной. При обращении к нему надо было употреблять официальный титул «Наш вождь, товарищ Наполеон». И визгун настаивал, чтобы к этому титулу прибавлялись другие «Отец всех животных», «Ужас человечества», «Покровитель овец», «Защитник утят». Можно было услышать, как одна курица говорила другой: «Под руководством нашего вождя, товарища Наполеона, я отложила 6 яиц за 5 дней». Или как две коровы, стоя у водопоя, восклицали: «Спасибо товарищу Наполеону за то, что вода стала такой вкусной». Наполеон распорядился, чтобы раз в неделю устраивались так называемые стихийные демонстрации с целью восславить достижения и победы скотского хутора. Всех тружеников поздравляем с неоспоримыми достижениями скотского хутора! Ура, товарищи! Ура! Производство продукции всех видов выросло за отчетное время на 200, 300 и даже 500%! Ура, товарищи! Ура! Теперь у нас будет больше зерна, больше свеклы, больше соломы, чем во времена Джонса. К тому же все мы меньше работаем и больше отдыхаем. Ура, товарищи! Ура! Жить стало лучше, жить стали дольше. Резко упала детская смертность. В стойлах теперь больше соломы. И все мы не страдаем от поводов. Ура, товарищи! Ура! Гремел салют из револьвера. Большинству животных нравились эти празднества. Шествия напоминали им, что как бы там ни было, над ними нет господ, что они трудятся для собственного блага. И потому, когда звучали песни, шла демонстрация, визгун зачитывал список достижений, грохотал салют, развивались флаги и кричал петух ку-ка-ку! И они забывали о пустых желудка. В апреле скотский хутор объявил себя республикой. Появилась необходимость избрать президента. На этот пост претендовал только один кандидат. Наполеон, который был избран единогласно. Как-то летним вечером на ферме разнесся слух, что с боксером что-то случилось. Вроде бы он свалился, когда в одиночестве тащил камень к мельнице. Чуть ли не половина животных бросилась к холмику, на котором стояла мельница. Здесь, вытянув шею, и не в силах даже поднять голову, между оглобель лежал боксер. Глаза его остекленели, бока лоснились от пота. Изо рта текла тонкая струйка крови. Боксер, что с тобой? Легкие. Боксер, миленький. Но это пустяки, Кловер. Думаю, вы сможете закончить мельницу и без меня. Надо помочь ему встать. Я натащил здоровую кучу камней. Мне не хватило одного месяца. Говоря по правде, мне уже нужен отдых. И, возможно, поскольку Бенджамин тоже в годах, ему позволят уйти на отдых вместе со мной. Бегите, бегите кто-нибудь к визгуну и скажите ему, что случилось. Пусть помогут. Как жаль, как жаль. Товарищ Наполеон уже отдал распоряжение поместить боксера в лучшую лечебницу Уиллингтона. В середине дня прибыл крытый фургон, запряженный двумя лошадьми. На стенке фургона было что-то написано, а на облучке сидел жуликоватый человек в низко нахлобученной шляпе. Разве вы не видите? Разве вы не видите, что написано на фургоне? Здесь написано: Альфред Симмонс, скотобойня и мыловарня, торговля шкурами, костями, мясом, корм для собак. Вы не понимаете? Вы не понимаете, что это значит? Они продали боксера на живодерню! Боксер, прыгай! Боксер! Боксер, прыгай! Скорее! Они везут тебя на смерть! Но фургон уже набрал скорость и оторвался от них. Слишком поздно спохватили животные. Через три дня было объявлено, что боксер умер в госпитале Уиллингтона, несмотря на все усилия, которые прилагались для спасения его жизни. Я, товарищи, был у его ложа до последней минуты. Когда у него уже не было сил говорить, он прошептал мне на ухо, что единственное, о чем он печалится, уходя от нас, это недостроенная мельница. Вперед, товарищи, прошептал он. Вперед во имя восстания. Да здравствует скотский хутор. Да здравствует товарищ Наполеон. Наполеон всегда прав. Таковы были его последние слова. Шли годы, приходили и уходили весны и осени. Уходили те, кому пришел срок их короткой жизни на земле. Настало время, когда не осталось почти никого, кто помнил бы былые дни до восстания, кроме Кловер, Бенджамина и некоторых свиней. Для многих появившихся на свет восстание было далекой легендой. Порой начинало казаться, что, хотя ферма богатеет, изобилие это не имеет никакого отношения к животным. Кроме, конечно, свиней и собак. Возможно, такое впечатление частично складывалось из-за того, что на ферме было много свиней и много собак. Но все же ни свиньи, ни собаки не создавали своим трудом никакой пищи, а их обширный коллектив всегда отличался отменным аппетитом. Порой старики, роясь в глубинах памяти, пытались разобраться, лучше или хуже жилось в ранние дни восстания, сразу же после изгнания Джонса. Только старый Бенджамин мог вспомнить каждый штрих своей долгой жизни. И он знал... Мы всегда шли таким образом. Ни лучше, ни хуже. Голод, лишение, разочарование. Таков неопровержимый закон жизни. И все же животных не покидала надежда. Более того, они... Никогда, ни на минуту не теряли чувство гордости за ту честь, что была им предоставлена быть членами скотского хутора. Они все еще продолжали оставаться единственной фермой в стране, во всей Англии, которая принадлежала и которой руководили сами животные. Никто из них, даже самые молодые, даже новоприбывшие, которые были куплены на фермах в 10 или 20 милях от скотского хутора, не теряли ощущения чуда, к которому они были причастны. Да, жизнь была трудна, и не все их надежды сбывались. Нет, нет. Но они понимали, что отличаются от всех прочих. Если они голодали, то не потому, что кормили тиранов людей. Если их ждал тяжелый труд, то в конце концов они работали для себя. Никто из них не ходил на двух ногах. Никто не знал, как звучит «хозяин». Все были равны. В один прекрасный вечер, когда животные кончили работать и неторопливо шли на ферму, они услышали... доносящиеся со двора испуганное ржание. Животные остановились в удивлении. Это был голос Кловер. Она снова заржала. И тогда все галопом поскакали на ферму. Ворвавшись во двор, они увидели то, что предстало глазам Кловер. Это была свинья, шествовавшая на задних ногах. Это был визгун. Несколько скованно, так как он не привык нести свой живот в таком положении, но довольно ловко, балансируя, он пересек двор. А через минуту из дверей дома хозяина вышла вереница свиней. Все! На задних ногах. Надменно глядя по сторонам, они величественно прошли через двор в окружении собак. Четыре ноги хорошо. Ой. А две лучше. Две лучше. Теперь можно было увидеть Наполеона, прогуливающимся в саду фермы, с трубкой во рту. Свиньи стали использовать по прямому назначению гардероб мистера Джонса. Наполеон облачился в черный пиджак, охотничьи бриджи и кожаные наколенники, а его любимая свиноматка надела шелковое платье, которое миссис Джонс носила по воскресеньям. А еще через неделю, около полудня, на ферме появилось несколько дрожек. Это съехались делегации соседних ферм. Вечером с фермы доносились звуки пения и громкий смех. Животные на цыпочках подошли к дому и заглянули в окна. В столовой, за круглым столом, сидела полдюжины фермеров и столько же самых именитых свиней. Наполеон занимал почетное место во главе стола. Я предлагаю тост за процветание скотского хутора. Господа, мне хочется слегка поправить товарища Визгуна. Вы первые узнаете о том, что название «Скотский хутор» отныне не существует. Отныне будет известна ферма-усадьба, что, как я уверен, является ее исконным и правильным именем. Господин Наполеон всегда прав. Мой тост за процветание фермы-усадьбы. Браво! Бенджамин почувствовал, как кто-то ткнул носом ему в плечо. Он оглянулся. Это была Кловер. Ее старые глаза помутнели еще больше. Не говоря ни слова, она осторожно потянула его за гриву и повела к той стене большого амбара, на которой были написаны 7 заповедей. Зрение слабеет. Даже когда я была молода, все равно не могла прочесть, что здесь написано. Но мне кажется, что стена несколько изменилась. Не изменились ли 7 заповедей, Бенджамин? Все по-старому, все как всегда. Кроме одной заповеди. Все животные равны, но некоторые животные равны более, чем другие. А в гостиной, между тем, на дружеской пирушке все одновременно кричали, пели, пили. И теперь уже было невозможно определить, где свиньи и где люди. Помните, я обещал вам продиктовать 11 непреложных правил заварки настоящего английского чая? Я не забыл. Вот только поправлю огонь в камине, угли совсем потухли. И, к сожалению, трубка тоже. Ах, вы меня извините, нет настроения. Как-нибудь в другой раз, когда я соберусь рассказать вам другую историю. Окончена повесть, история спета. Честь ваша, надеюсь, была не задета невольным намеком. Внезапной догадкой вы, может, припомнили что-то украдкой, а? Долой подозрения, скажу вам, друзья, ведь в помыслах злых упрекнуть нас нельзя. Мы вам рассказали забавный сюжет, и ничего в нем реального нет. Где ж видно, чтобы свинья говорила и ела с тарелки, и трубку курила? Не верьте тому, кто вам скажет иное. Я с вами прощаюсь, живите в покое. Я с вами прощаюсь, живите.